Моя суперсемейка. Глава 1. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Веселый выдался денек. Идешь себе такой, никого не трогаешь, заходишь в автобус и только отъезжаешь от остановки, как какой-то мужик подскакивает и заявляет, что он говорил с Богом, и тот велел ему сделать это и бац и все, ну или почти все. Самого меня зовут Сергей. Я сирота, живу сам по себе, еле свожу концы с концами и сегодня мой 20-й день рождения, да офигенный подарок, спасибо. Друзей у меня нет, единственными друзьями для меня были фанфики, новеллы, сериалы и фильмы. И вот я прихожу в сознание с нехилой такой болью и смотрю, как все мое тело в крови лежит на кровати, в коридоре. Ну я был не один, палат на всех не хватало и судя по количеству пострадавших, террористов было много, просто не могу найти другую причину того, что в просторной больнице на койках лежали окровавленные тела в таких количествах. И пока больничный персонал бегал туда-сюда, я заметил, как чуть дальше от меня начала появляться червоточина, которая становилась все больше и больше, и оттуда вышел человек, ну или что-то похожее на человека, не знаю. Из-за его костюма чумного доктора даже лица не видно, но черты вроде человеческие. Он сперва огляделся, а потом, заметив меня, начал идти к моей койке. Я заметил, что никто не обращает на него внимания, а один из персонала побежал на него, как будто не замечая фигуру перед собой, и прошел сквозь него. Я было подумал, что это мои галлюцинации, раз никто его не видит кроме меня, но когда он сел на краю моей кровати, я почувствовал его тело своей ногой. «Если бы могло исполниться твое желание, что бы ты загадал?» – спросил он меня. «Блин, я прям как персонаж из очередного рассказа, вспоминая, как я прожил эти 16 лет и смотря, как остальные живут счастливо, я просто хочу толику счастья для себя, неужели это так много? И даже если это мой глюк, помечтать же можно, что эта встреча изменит мою жизнь, семью», еле прохрипел я. «Семью, ни силу, ни бессмертие, ни господство», спрашивал он. «Нет, семью, любящую семью», смог все же выдавить я из себя. «Хорошо, я исполню твое желание», сказал он, и рядом с ним появилась сумка, которую он взял и стал в ней что-то искать. Да уж, а глюк оказался довольно долгий, а может я просто сейчас под наркозом. А ладно, надеюсь, он сейчас наколдует мне хорошую семью, хоть ненадолго. Но тут мой взгляд зацепился за вещь, которую он вытащил, это был кольт. Но знаешь, Сережа, не думай, что тебе повезло, ведь как говорил один человек, сказал он, засунув один патрон в барабан и крутанув его, наставил ствол на меня. «Бойтесь своих желаний, ведь они могут исполниться», сказал он зловещим голосом, нажав на спусковой крючок. Бах! И передо мной была темнота. Интересно, находясь под наркозом и в отключке, можно потерять сознание. Но думаю, скоро этот глюк рассеется, и я окажусь на больничной койке с здоровенным таким счетом из больницы. Но тут я почему-то ощутил какую-то тряску, бля, я неужели землетрясение? Вот я везунчик. И темнота начала рассеиваться, и все, что я увидел, это трясущиеся силуэты. Боже, меня сейчас вырвет. Боже, Боб, нахер мы это затеяли? Кричал один жуткий голос. Заткнись, Фрэнк. Выбора не было. Я не хочу умирать, а этот младенец наш билет на волю. Кричал второй мужской голос прямо рядом со мной. Стоп. Что? Младенец? Мысленно удивился я. Я видел, как это происходит, Фрэнк, и так я умирать не хочу. Кричал он. Боб. Но, когда она узнает, что мы сделали, можем сдохнуть еще худшей смертью. Паниковал Фрэнк. Шансы еще есть, не тормози, и мы будем скоро попивать пинаколаду или любой другой напиток, и неважно на какой планете. Говорил Боб. Тут я начал более-менее нормально видеть, и судя по всему, я младенец, и меня похитили, я переродился, очешуять. Ва-а-а-а. Тут внезапно мое детское тело начало плакать от переизбытка эмоций. Черт, заткни его. Патруль никуда еще не ушел, кричал Фрэнк. Ты что думаешь, я умею обращаться с детьми? Заткнись, заткнись нахер. Начал кричать на меня Боб и трясти, и я заткнулся. Вот, хорошо, умный пацан, веди себя тихо, и никто не пострадает, говорил этот упырь, тыкая своим пальцем мне в живот. Бах-тах-паф. Тут я услышал звук падающей стены, мои похитители тоже обернулись, и мы увидели, как сквозь пыль вышла женщина с розовой кожей и белыми длинными волосами, ее глаза горели фиолетовым цветом, а ее прикид мне был почему-то знаком, а вот ее взгляд прям-таки выражал, как она сейчас зла. «Ау, вы поглядите, сам адмирал к нам пожаловала», — сказал Боб, взяв меня покрепче и приставив нож к моему горлу. «Не, ну просто зашибись, только осознал, что переродился и в итоге могу в любую секунду умереть», — кричал я у себя в мыслях, а мое детское тело только и смогло выдать. «Ва-а-а, мой плач». Но тут я заметил в глазах этой незнакомки сильное волнение за меня. «Отпустите ребенка, и я вас отпущу, даже выпишу помилование», — сказала она, не спуская своего взгляда с меня. «Нет-нет-нет, так не пойдет, ты прям сука сейчас дашь нам космический корабль, который отвезет нас на любую мать ее планету и не будешь преследовать, иначе я прирежу пацана», — кричал он. Она наконец отвела взгляд от меня, как-то спокойно выпрямилась и просто протянула руку вперед. «Слышь, сука, не играйся со мной», — как-то с нотками паники крикнул Боб. Но она продолжала улыбаться с вытянутой рукой, смотря на них. «Я же сказал, шух», — начал кричать Боб, но вдруг остановился. «А-а-а-а-а», — кричал Фрэнк, падая на жопу и отползая от Боба, а я увидел в руке стороной дамы Глефу и на одном из лезвий стекала кровь. А после я почувствовал, как руки, что держали меня, начинают слабеть, и я начал выпадать. Но не успел я даже освободиться из его рук, как оказался в объятиях этой дамы. Пам! Услышал я, как что-то упало, и увидел голову Боба, за которым потом последовало и тело. Чмок, ути мой маленький чмок, испугался, да. Чмок, плохие дяди с тобой плохо обращались. Но не бойся, мамочка рядом, мамочка тебя защитит, чмок, говорила она мне, одновременно зацеловывая. Мамочка, это моя новая мама. Блин, я что, тоже фиолетового цвета? Нет, я не расист, просто еще не привык. Но все же посмотрел на свои руки, и у меня был обычный человеческий цвет кожи. Пожалуйста, прошу, я не хочу умирать, говорил Фрэнк, но дамочка уже не обращала на него внимания. Тот, заметив, что его не замечают, решил по-тихому свалить, и когда он отполз на достаточное расстояние от дамочки, то встал на ноги и побежал, но недалеко. Шух-шух, а-а-а-а-а, кричал он, упав на землю, а все от того, что его ноги оказались пробиты двумя кинжалами. «Небула, ты не могла это сделать более аккуратно, его крики пугают твоего брата», — с осуждением в голосе критиковала она ее. «Небула», — удивлялся я, смотря на персонажа комиксов Marvel. Хрясь, врезала она Фрэнку так, что он отключился. «Ой, да ладно, мам, ты и сама хороша», — отрубила голову второму, — «а осуждаешь меня, так нечестно». «Верно, братик», — говорила Небула, забирая меня из рук дамочки, и крепко так обняла. «Я по крайней мере сделала это тихо, чтобы не волновать моего мальчика», — говорила дамочка, забирая меня у Небулы, от чего та была недовольна, и опять тискает. Тут внезапно послышался звук приближающихся шагов, и меня опять кто-то взял на руки и начал тискать. Новое лицо оказалось жутко знакомым. «Чмок, твоя сестренка так испугалась, уже весь город оббегала в поисках, чмок, чмок, чмок», — начала она меня зацеловывать. «Так, Гамора, отдай мне моего сына». Не успела я спасти своего мальчика из плена этого мусора, как его снова и снова забирают из моих рук, — недовольно говорила эта дамочка, забирая меня у Гаморы. «Мам, да ты и так с ним чуть ли не постоянно, даже уже на работу стала его брать, из-за чего, попрошу заметить, это похищение и произошло. Дай и нам побыть с ним», — возражала Гамора. «Я его мама, разве это странно, что мать хочет побольше времени проводить с сыном?» — спрашивала она, смотря на меня с улыбкой до ушей и сердечками в глазах. Тут внезапно я услышал сильный шум машин и сильный топот, и к нам ворвалась куча полицейских, но одеты они были странно, вместо обычной формы полицейских или спецназа на них были подобие боевых костюмов. «Адмирал Терраксия, все нормально», — сказал один из солдат. «Да, а у вас, капитан, нет, какого идиота вы поставили охранять мое сокровище, пока я отлучилась всего на несколько минут?» — спрашивала она капитана с фиолетовым блеском в глазах. «Простите, адмирал, я клянусь, что такого больше не повторится», — заикаясь, начал отвечать он. «Конечно, не повторится, ведь я теперь не собираюсь доверять охрану моего сына вам. А теперь займитесь тем вторым ничтожеством, который еще жив», — со злостью говорила она. «Есть», — выпрямился он по стойке смирно и пошел выполнять ее приказ. «Ладно, давайте пойдем домой, на сегодня я беру выходной», — сказала моя мама, и Гамора с Небулой пошли за ней. Пока я рос, я много что узнал. Видимо, попал в вселенную Marvel и DS, но тут все было как-то не так. Технология на Земле была очень развита, люди уже свободно летают в космос и даже знают о существовании инопланетян. Боже, в каком я был шоке, когда однажды мама Терраксия взяла меня на собрание в большом кабинете, где я увидел за большим столом, внимание, Азри, сука, Азри, Карл, а также Соларианца, Турианца, Ханнера и других рас вселенной Mass Effect. Я, наверное, минут пять пялился на Азри, и там не улыбнувшись, помахала, а моя мама, у которой я был на коленях, сильно меня прижала к своим выдающимся талантам и очень грозно посмотрела на Азри. Хоть во вселенной Marvel и DS хватает угроз нападения и уничтожения планеты, ножницы – это угроза уничтожения всей галактики. Хотя, здесь же есть старые и новые боги, также здесь существует Супермен и множество других героев. Но я все же прошерстил интернет, и там не говорилось о существовании цитадели и ретрансляторов. Это меня успокоило, хоть на один апокалипсис меньше. Кстати, мое новое имя Декстер, и в общем, если не считать того, что я оказался в блендере вселенных, где постоянно что-то происходит, то у меня все отлично. Вначале я подумал, что попал во вселенную Земли 11, где женщины доминируют. Это из-за моей мамы, которая, судя по всему, является женской версией Таноса, и из-за моих старших сестренок Гаморы и Небулы. Но, посмотрев новости, где Супермен мужской версии кого-то спасает, обломался. Хоть это и не Земля 11, тут у меня вопросов просто море. Лис-лис, Оберон, ха-ха-ха, хватит, мне щекотно. Тут меня от моих дум вывел наш домашний лев Оберон. Ну как лев, он похож на льва, только его подарили моей маме с другой планеты. Я еще помню, когда я был помладше, меня мама притащила на какую-то вечеринку высшего общества. Мне было скучно, и я пошел погулять в местный сад и увидел там большую клетку. Мне было любопытно, что там находится, и я подошел поближе, но все равно внутри клетки было темно. Я встал к ней вплотную, оперевшись на прутья, и в итоге, вы не поверите, клетка открылась вовнутрь. Вот кто так делает. Клетка должна открываться наружу, но никак не внутрь, да и почему она не заперта. В общем, я оказался внутри, и тут я увидел существо, похожее на льва, только с белой шерстью, странными символами на его морде, рогами на голове и светящимися глазами. И только я подумал, что все, писец котенку, ну, в смысле мне, я зажмурился и услышал, как он ко мне подходит, и начал меня облизывать, как сейчас. В общем, он был безобидным, и я, чтобы развеять скуку, решил продолжать с ним играть. Но не прошло и получаса, как внезапно я услышал обеспокоенный крик «Где мой сын?», и люди просто забегали повсюду, а когда нашли меня, то испугались, увидев рядом со мной Оберона, но увидев, что он не хочет мне вредить, успокоились. Один из мужчин даже рассказывал, что это особый экземпляр из своей породы и даже добавил, что это реинкарнация божества, на что потом все посмеялись, а я лишь выразительно посмотрел на маму и сказал: «Мама», хоть после чего мама завизжала, «Ке-е-е-е-е», милашка, и стала расцеловывать меня и приговаривать, что все будет. И после этого его бывший владелец подарил Оберона маме в качестве доброй воли. Ага, сейчас, я заметил, как этот петух пускает слюни на мою маму, пока она не видит. Все-таки моя мама была очень сексуальна, рост 200 сантиметров, спортивного телосложения, а какие же у нее огромные таланты, лично знаю, ими меня же и вскормила. Хотя это странно, ну, видимо, я не родной ребенок, а такой же приемный, как и мои сестрички. А сама моя мама занимает серьезный пост одного из адмиралов Земли, и вы никогда не угадаете, что за организация заведует всей защитой Земли, ну или догадаетесь, щит. Теперь это всемирно известная организация, куда каждый гражданин Земли старается попасть. «Молодой господин, вам пора к репетитору», — говорил Эбеновый Зоб. «Он у нас дома что-то вроде дворецкого». «Зоб, я же говорил, можешь звать меня просто Декстер», — говорил я, освобождаясь от лап Оберона, и запрыгнул ему на спину, и начал чесать за ушком, отчего тот довольно замурчал. «Не могу, молодой господин, это будет полнейшим неуважением к вам», — говорил он, открывая пошире дверь, и я направил Оберона на выход. Когда я вышел за дверь, на спине Оберона, меня встретил Кул, который оперся спиной на стену. «Привет, Кул», — поздоровался я с ним. «ГММ, кивнул он мне, что-то промычав, и пошел за мной. «Эй, Кул, побольше уважения к Декстеру», — сказал Карвус Глефа, спрыгивая с потолка рядом со мной. «Гримм», — раздраженно что-то промычал Кул в его сторону. «Карвус, я бы наоборот больше беспокоилась о твоем неуважении к молодому господину. Как ты смеешь называть его по имени?» «Прошу прощения, молодой господин», — сказала неожиданно появившаяся рядом Проксима Полночная, встав на одно колено. «Да ладно тебе, Прокси, наш молодой господин сам просит называть его по имени. Кстати, Декстер, я тут полазил по человеческим рынкам и узнал, что это очень необходимо мальчикам твоего возраста», — говорил Карвус с широкой улыбкой. «Сам Карвус тут отличался от своего персонажа. Каким я его знаю, он всегда любил пошутить и поприкалываться, за что не раз получал от всех остальных, но как ни странно его не выперли, скорее всего из-за того, что как боец он очень сильный, хоть и часто дурачится. И с ним я очень быстро подружился. Забрав у него странный журнал, я открыл, чтобы его посмотреть, а это оказался порнографический журнал. Я знаю, что сейчас все есть в интернете, черт, да даже можно 3D-модель посмотреть, но я считаю, что вот такие журналы никогда не потеряют свою пригодность», — говорил он, показывая мне палец вверх. «Бах! Грагараха!» — взревел Кул и врезал Карвусу так, что тот отлетел прямо в стену, разрушая ее. «Позвольте, молодой господин», — говорила Проксима, забирая у меня журнал. «Кул! Собака ты сутулая, какого хрена творишь?» — кричал Карвус, выбираясь из обломков. «Грахарахкан!» — крикнул ему Кул. «Ну и что? Декстер уже в этом возрасте, так что это нормально», — крикнул он. «Грахаканабага», — крикнул Кул и пошел на Карвуса с кулаками. «Ну давай, безмозглый нога, я тебя по стенке размажу», — кричал Карвус, вступая с ним в бой. «Да как ты посмел давать такую пошлятину молодому господину?» Покраснев в лице, крикнула Прокси и также напала на Карвуса. «И так у нас чуть ли не каждый день, и как вы должны понимать, это мои телохранители, которым моя мама приказала охранять меня. К слову, в киновселенной они вроде как тоже были приемными детьми Таноса, но тут они были просто верными последователями моей мамы, которые были готовы умереть за нее. Так, а теперь послушайте меня», — сказал Зоб, обращая все внимание на себя. «Сейчас я отведу молодого господина к его репетитору, а после, когда вернусь, хочу видеть, как вы тут приводите все в порядок, иначе я расскажу нашей госпоже, как некто дал порножурнал ее сыну, а другие начали бой друг с другом, руша ее дом», — сказал он, выразительно посмотрев на ребят. Они прониклись и, сглотнув собравшуюся слюну, начали быстро убираться. Зоб же просто кивнул на их действия и продолжил провожать меня к моей репетиторше. «И к слову, моя мама почему-то не одобряет, когда рядом со мной находятся женщины. Даже когда она назначала своих людей на мою охрану, она долго не хотела пускать Прокси меня охранять. А что было, когда мы нашли подходящего репетитора? Брррр, жуть». Глава вторая. И мы направились в отдельный кабинет, где меня всему учили, и по поводу учебы, в моем прошлом мире не сказать, что я был отличником. Ладно, признаю, учеба давалась мне очень тяжело, мне было проще работать руками, нежели головой, но здесь все иначе. У меня что-то вроде идеальной памяти. Все, что я вижу или читаю, я запоминаю уже навсегда. А что самое удивительное, я все это понимаю, ну в смысле не просто запоминаю формулу, а полностью ее понимаю и знаю, как использовать. Когда появились эти признаки моего гениального ума, мама была очень счастлива, как и мои сестры. Они начали мне нанимать очень известных репетиров, правда, занимались они со мной недолго, потому что весь материал я воспринимал слишком быстро. В итоге меня решили проверить на мутации. Но все результаты показывали, что гена 10 у меня нет, но откуда же тогда в моем мозгу такая полезная аномалия? И тут док выдал немного смущающий факт. Все дело в молоке моей мамы, оно подарило моему телу не только такой умный мозг, но и более сильное тело, чем у обычного человека, но силенок при этом во мне не как в Халке или даже Капитане Америки. Сейчас мне 11, но, когда я стану подростком, обычному человеку смогу накостылять как нифиг делать. Также у меня заторможенный рост, то есть я буду выглядеть куда моложе своих лет. Вот от этого факта мама была, наверное, еще в большем восторге, чем от того, что я у нее такой умный. И говорила: «Мой малыш еще долго будет моим малышом. и схватив меня со счастливой моськой начала тискать. Ну в общем, когда я усвоил весь материал университета, можно сказать, что основу мне дали, и им хотелось знать, чем я хочу заниматься в будущем. И тут я задумался, чем я хочу заниматься, да это даже думать не надо, я хочу построить свой собственный космический корабль. Поэтому мне наняли очень дорогого репетитора. И пока мы шли нам навстречу, вышла моя сестричка Гамора в очень откровенном наряде. «А Декстер, зайчик, ты сейчас к репетитору?» «Чмок», спрашивала она, подходя ко мне и целуя в щеку. «Госпожа Гамора, я думаю, вам надо перестать ходить так откровенно перед молодым господином», говорил недовольно Зоб. «Ау, Декстер теперь у нас мужчина, хочешь посмотреть, что у сестренки под этим спортивным лифчиком?» говорила соблазнительным голосом она, нагнувшись поближе и слегка приспустив лифчик. «Да что я там не видел?» спокойно отвечал я. «Боже, Декс, ты такой смелый, что так откровенно говоришь о наших отношениях!» крикнула она, забрав меня со спины Оберона и начав тискать. «Какие отношения? Ты просто, когда идешь в ванну, постоянно хватаешь с собой Декса, вот поэтому он все и так видел и не один раз!» кричала моя вторая сестренка Небула, подходя к нам. «Ой, да ладно! Ты сама постоянно ходишь в ванную с Диксом», говорила Гамора. «Однако, я не говорю, что у нас особые отношения», говорила Небула, забрав меня с собой куда-то пошла. «Эй, ты куда?» крикнула в недовольстве Гамора. «В ванную. Декс, я купила новый шампунь и пену для ванной, давай поплескаемся в нашем джакузи». «Чмок», сказала Небула, целуя меня. «Какого? Я вообще-то после тренировки сама хотела пойти купаться с моим младшим братиком», протестовала Гамора. «Ничего, потренируйся еще, а то твоя задница скоро не будет влезать в джинсы», говорила ей Небула. «Ах ты, начала на Небулу бежать Гамора. Но тут вмешался Зоб, своей силой заставив шторы слететь и захватить двух сестер так, чтобы они не двигались. «Дамы, сейчас у молодого господина занятие», говорил Зоб, подтягивая к себе связанную Небулу. Забирав меня у нее, он положил меня на спину Оберона. «Я не думаю, что госпожа Терраксия будет довольна тем, что вы прерываете занятие», говорил он. «Ладно, Зоб», сказали они хором. Как только он их отпустил, они подошли ко мне и поцеловали в обе щеки. «Удачи на занятиях, Декс», сказали они хором и начали уходить. А я засмотрелся на уходящий зад Гаморы, которым она слишком уж соблазнительно покачивала. «Я победила», сказала она, посмотрев на меня, а потом на Небулу. Небула же посмотрела на меня, потом зло на Гамору и резко подняла свою юбку, где я увидел ее трусики и в шоке открыл рот. «А мне кажется, победа за мной», ухмыльнулась она Гаморе и пошла дальше. «Боже, что за непотребство! Молодой господин, забудьте, что вы видели. Скорей пойдемте на занятие», в шоке говорил Зоб и начал идти быстрее, а Оберон пошел вслед за ним. «Да я часто принимал ванну со своей семейкой, и если сначала это было смущающе, отчего девочки кайфовали и постоянно кричали «милашка», то со временем это стало не так меня стеснять. Поэтому они постоянно придумывают новые способы меня смутить. Но, фиг вам!» Пройдя еще немного, Зоб открыл дверь очередной комнаты и, когда Оберон внес меня внутрь, я оказался в помещении, чем-то напоминающей классную комнату в школе, где сидела на столе Бетти Росс. Поначалу я удивился вообще, увидев ее в первый раз, ведь она не то чтобы ученый, да и в том, что она много знает о космических кораблях, я сомневался, и видимо мой взгляд это отражал, а мама мне сказала, что Бетти одна из главных инженеров, которые строят космические корабли для ЩА, и, товарищи, именно из-за этого она переступила через себя и позволила той обучать меня. «Декстер, дорогой опаздываешь», с улыбкой говорила она мне. «Извините, мисс Бетти, сестренки задержали», — говорил я. «Мы с Бетти быстро поладили, и опять помог мой гениальный мозг». Увидев, как я быстро впитываю информацию, она очень заинтересовалась мной, не как мужчиной, конечно, но как очень умным мальчиком. Однажды она дала мне обещание, что если за месяц я усвою определенный материал, который она сама выберет, то она отвезет меня на базу, где работает, чтобы, так сказать, увидеть воочию создание корабля. Разумеется, я загорелся этим обещанием и начал все учить с удвоенной скоростью, и сегодня как раз тот день, когда я буду ей сдавать то, чему она меня учила. «Ну что, готов к сдаче экзамена?» – спрашивала она. «Да», – отвечал я с огнем в глазах. «Хороший настрой», – сказала она, погладив меня по голове. И как только я сел за стул, она дала мне тетрадь, где были изображены детали части космического корабля и вопросы, которые были что-то вроде как называется эта запчасть. Для чего эта часть корабля? Что нужно делать, если повреждена эта система? «Итак, Декстер, давай начнем», — говорила она, садясь своей попкой на стол впереди меня, и с улыбкой смотрела на меня, ну как смотрела, следила, чтобы у меня не было шпаргалок. «А нафиг мне шпаргалки, если в моем мозгу отпечатывается все то, что я увидел или прочитал. Поэтому все правильные ответы я записал быстро и отдал Бетти. Так быстро, уверен. Переписать я тебе не дам», — говорила она, забирая у меня тетрадь. «Уверен», — говорил я с победной улыбкой. «Ну смотри, чемпион, я предупреждала, и потом строить мне глазки с надеждой, что я дам тебе второй шанс бессмысленно. Проиграл значит проиграл», — говорила она, начиная проверять мои ответы. «Это она строит из себя строгую учительницу, но я-то знаю, что, если использую на ней свой суперскилл щенячьи глазки, она даст мне и второй, и третий шанс, проверено и не один раз, но я точно уверен, что я сдам». «Хмм, да, верно, а здесь очень интересно», — говорила она, смотря в мою тетрадку, а пока она проверяет, я пошел развлекаться с Абероном. «Кто хороший мальчик? Ты, да, ты». Чесал я ему пузико, отчего он вывалил язык и довольно дергал лапкой. «Что ж, все верно», — услышал через некоторое время я. «Значит, вы меня отвезете на базу, где делаются космические корабли?» — в восторге спросил я. «Если тебя отпустят, то да, отвезу, хоть сейчас», — говорила она. «А вот с этим будут проблемы. Мама и так меня слишком опекает, говорит, что я ее сын, поэтому меня будут пытаться похитить и прочее. Надо что-то придумать. Я сейчас», — сказал я и вышел за дверь, где меня ждала моя личная охрана. «Зоб, можно я отправлюсь с мисс Бетти на место ее работы?» — спрашивал я. «Мне жаль, молодой господин, но нет», — говорил он. «Ну, пожалуйста, дедушка Зоб», — говорил я, используя грязный трюк, «ведь я знаю, как Зоб обожает, когда я его называю дедушкой. Ну, я, ладно, но я поеду с вами, молодой господин», — говорил он с довольной улыбкой, поглаживая меня по голове. «Ау, мы куда-то едем, Декстер?» — спрашивал меня Карвус, взяв на руки и посадив меня на плечо. «Ты не против?» — спрашивал я его, хотя знал ответ. «Да я за любой кипиш», — говорил он с улыбкой. «Но, молодой господин, так нельзя. Госпожа будет волноваться», — говорила Прокси. «А мы ей не скажем, и вы меня будете охранять, так что ничего со мной не случится. Ну, пожалуйста, сестричка Прокси, снова использую грязные трюки. Боже, ну как вам откажешь, когда вы так просите, но вам придется уговорить Икула», — говорила она, забрав меня с плеча Карвуса и обняв. «Гмм», — промычал Кул, скрестив руки. «Когда же Прокси меня отпустила, я пошел к своему финальному боссу Кул. Кул, ну пожалуйста», — говорил я, сделав щенячьи глазки. «Гмммм», он был непреклонен, но я продолжал на него смотреть, сделав более жалостливые глазки. «ГХ, гра, гмммм». Но он все равно продолжал отчаянное сопротивление. Я же уже начинал собирать влагу в уголках глаз. «Акхрагахандуга». Все-таки пал он в нашей битве и, подняв меня на руки, обнял, а я понял, что теперь он был согласен. Кул хоть и выглядит строгим, но я знаю, что внутри он мягкий, он очень хорошо обо мне заботится и защищает. «Свести, Декстер, используешь грязные приемчики. Уважаю», — говорил Карвус, подходя к нам и показывая мне большой палец. «Бам! Кразанвар», — проговорил Кул, врезав Карвусу так, что тот снова отлетел в стену. «Не, ну что за фигня, почему ты бьешь только меня?» — говорил Карвус, выбираясь из-под обломков. «Кровоногарах», — с ухмылкой говорил Кул. «Что? Не, а вот это уже оскорбление», — говорил Карвус, начиная готовиться к драке. «Вы опять начинаете», — недобро посмотрел на обоих Зоб. «Достаточно. Раз все согласны, пойдемте к мисс Бетти на работу, она покажет все нашему молодому господину и быстро вернемся», — сказал Зоб, забирая меня у Кула к себе на руки, дав при этом сосательный леденец. Когда Зоб на них зыркнул, они остановились и лишь недобро друг на друга посматривали, а после мы все вернулись в комнату, где нас ждала Бетти. «Мисс Росс, наш молодой господин говорит, что вы можете отвезти его на место своей работы, мы можем последовать за вами», — спрашивал ее Зоб. «Да, конечно, только боюсь, моя машина не сможет всех вместить», — говорила, немного замявшись, Бетти. «Ничего страшного, поедем на нашей», — говорил Зоб и со мной на руках вышел за дверь, а за ним последовали все остальные. «Мы зашли в наш семейный гараж, где были автомобили. У нас имелись как автомобили на колесах, так и летающие, но я тащился от тех, что были на колесах. Хоть здесь и было своего рода будущее, но летающие автомобили могли позволить себе только богатые люди. Все-таки обслуживание такого авто и его заправка стоило недешево. Когда Зоб нес меня к машине, он заметил, как Кул направился к военному боевому меху. «Кул, я не думаю, что нужно брать военную технику с собой», — говорил он, обращаясь к нему. «Алла, пута, ва-а-а-а», протестовал он, спрыгивая с меха. «Мы едем не на вражескую базу, а на работу к мисс Росс», — спокойно говорил Зоб, посадив меня в броневик, куда сели Оберон и Бетти. «А ты сам не перегибаешь?» — спросил Зоба Кроссвуд. «Это просто небольшая предосторожность», — ответил ему Зоб с улыбкой и сел за руль броневика. Оберон же подошел ко мне и положил голову на колени, а Бетти села рядом с Зобом, чтобы показывать дорогу, Прокси же села рядом со мной. Когда Кроссвуд и Кул начали подходить к нам, чтобы тоже сесть в броневик, она сказала им: «А вы поедите в другой машине», — сказала она. «Это почему?» — недовольно спрашивал он. «Потому что я так сказала», — говорила она, улыбаясь и гладя меня по голове. «Эй, я не хочу ехать с этим», — протестовал Кроссвуд. «А придется, потому что я отсюда не уйду», — с гаденькой улыбкой говорила Прокси. «Нога!» — крикнул он и пошел в машину. «Гравингугзорвы, ха-ха-ха», — что-то сказал Кул Кроссвуду и засмеялся. И мы тронулись с места. Проезжая по городу, я видел, как некоторые ездят на автомобилях по земле, а некоторые летали на авто по воздуху. Вот оно будущее. Да уж, ехали мы долго. Если бы не Оберон, сдох бы со скуки, либо уснул, лежа головой на коленях Прокси и пускал бы слюни, отчего та была бы не против. Мне даже кажется, что она для этого и не пустила сюда Кроссвуда с Кулом. Но кое-как добрались до места с огороженной территорией, причем нехилой такой, там было огромное озеро, а главное, корабли, космические. «Ну что, чемпион, нравится?» — с улыбкой спрашивала меня Бетти. «Еще как, фанатея от их вида», — отвечал я. Бетти лишь кивнула с улыбкой на мое пораженное лицо, которое приклеилось к окну и с блеском в глазах рассматривало космические корабли. Вскоре мы приехали к большому зданию и вошли внутрь. Бетти показала свою карточку и сказала, что мы с ней, и нас пропустили. Мы вошли в просторный лифт и начали спускаться. Было скучно. Бетти, увидев мою кислую рожу, что-то понажимала на панели лифта, и он сзади и по бокам стал прозрачным, и нам показался вид на огромный, нет, не так, огромный подземный цех, где создавались крейсеры, дредноуты и даже самые обычные маленькие космические корабли. «Так, чемпион, следуй за мной, и я тебе все здесь покажу, будут вопросы, обращайся», — говорила она и протягивала мне свою руку. Я тупить не стал и взял ее за руку. «У нас прям свидание», — решил пошутить я. «Ты откуда знаешь это слово?» — неожиданно спросила Бетти, краснея. «У сестренки из журналов вычитал», — говорил я, строя из себя дурочка, не всегда же умным быть удобно. «А, ну, это, а к черту. Можешь считать это свиданием, но никому не говори», — говорила она. «Пф-ф, конечно, я что, похож на самоубийцу? Если бы я сказал об этом своей семейке, они бы подумали, что Бетти совратила маленького мальчика и прибили бы ее. А так, она просто показывает свое место работы и помогает мне учиться. А то, что я сказал о свидании, так кто ж воспримет такие слова всерьез от ребенка? Хотя, чего это она засмущалась, когда я это сказал? От неожиданности. Да, точно. Пока мы гуляли и Бетти мне все показывала, отвечая на мои вопросы, на базу произошло нападение. Бах-бум-пуф. Вначале прозвучал большой взрыв, а потом послышалась серия взрывов. «Всем внимание! Это не учебная тревога, на базу напали террористы Цербера, всему персоналу немедленно эвакуироваться», — говорил кто-то по громкой связи на весь цех. «Цербер», — мысленно удивился я. А в этот момент я не заметил, как на меня падает обломок взорвавшейся неподалеку техники. «Декстер», — прижала Бетти меня к себе посильнее, надеясь защитить. «Мисс Росс, давайте следовать к нашему броневику, молодой господин не должен пострадать», — проговорил Зоб, своей силой заставив зависнуть обломок, затем откинул его в группу приближающихся к нам солдат Цербера. «Так, все, экскурсия закончена, Декстер, давай за нами», — говорил Кроссвуд, убив одного солдата Цербера, который под невидимостью подошел слишком близко к нему. «Бетти взяла меня на руки и побежала за моими телохранителями». Тем временем солдат Цербера становилось все больше, но тут и подтянулась охрана, которая старалась убрать всех террористов. Пока мы бежали, из угла вышел солдат Цербера и нацелил свою пушку на меня, но тут Кол врезал ему как следует и, схватив за ногу, отправил в полет. «Спасибо, Кол». С облегчением я выдохнул. «Гримм». Улыбнулся он и, потрепав меня по голове, побежал дальше. Не успели мы далеко убежать, как внезапно послышались сильные удары и, пробив потолок, рядом с нами приземлился мех Цербера и сразу начал по нам стрелять. «Грогавахазага!» — кричал Кул, заслоняя нас с Бетти от пуль, которые отскакивали от его тела, и что-то кричал. «Да, Кул, надо было взять военный мех», — говорил Зоб, использовав свою силу, чтобы притянуть обломки и защитить нас всех от пуль. HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 3. Бах-бах-бах-бах. Пули попадали по обломкам, которые притянул Зоб, но обломки пока держались. «Аберон взять!» — крикнул я своему льву. Услышав мою команду, у Аберона более сильнее загорелись глаза и даже линии на его теле стали слегка подсвечиваться, и он перепрыгнул преграду в виде обломков и побежал прямиком на меха. Бах-бах-бах-бах. Солдат Цербера, что был в кабине меха, заметил животное, что перепрыгнуло обломки, и стал стрелять по нему. Аберон уворачивался от пули и все ближе подбегал к своей цели, заметив, что животное уже близко, солдат потянул рычаг управления левой рукой и мех поднял ее и резко опустил вниз, чтобы прихлопнуть животное. Аберон увернулся от этой атаки и вцепился в механическую руку зубами мертвой хваткой. Мех попытался поднять руку, что была в пасти животного, но не смогла, животное крепко держало ее в зубах, а его самого поднять тоже не удавалось, как будто оно весило сотни тонн. Трис-трис-эс-эс. Тут внезапно рука стала отрываться от предплечья меха, животное потянуло руку еще сильнее и оторвало ее. Мех не растерялся и сразу подставил работающую руку, на которой был пулемет, чтобы убить ненавистное животное. Бам-трись. В тот момент, когда дуло пулемета было уже рядом с головой Аберона, тот ударил своей лапой, выпуская свои когти. Они проникли под броню и оставили сильный порез на оружии, от чего то вышло из строя. В следующую секунду тот запрыгивает на голову меха, и его взгляд встречается со взглядом солдатом Цербера. «А-а-а-а-а!» — закричал солдат. А все от того, что, когда их глаза встретились, взгляд Аберона стал очень ярким, и из его глаз вырвался лазер белого цвета, который вмиг пробил броню меха и за одну секунду убил солдата. Бам! Когда солдат умер, мех словно обмяк, поскольку им никто не управлял, а Аберон натолкнулся от него, из-за чего тот упал на землю и победной походкой пошел к нам. Зоб уже убирал преграду из обломков и в шоке смотрел на котяру, у которого была такая довольная морда, и он даже как-то с презрением смотрел на каждого из них, кроме Декстера. «Декстера Аберон всегда так мог?» — спросил Кроссвуд в шоке, пялись на Аберона. «Ну, я однажды хотел его обучить командам, и когда я указал ему на манекен и сказал ему его взять, то он сначала ударил того лапой, отправляя в полет, а после и лазером из глаз его поджег, так и узнал», — говорил я, почесывая за ухом моего защитника. «А почему вы ничего остальным не сказали?» — спрашивала Прокси. «Так если бы мама узнала, на что он способен, она бы сразу его бы в клетку засунула и куда-нибудь отправила», — говорил я. «И правильно бы сделала. Молодой господин, он опасен», — говорил Зоб, опасно поглядывая на Аберона. «Эр-эр-эр-эр», — зарычал тот на него. «Аберон хороший. Он за несколько лет даже не рыкнул на меня. Обнял я покрепче его. Ф-ф-ф», — фыркнул Аберон с презрением, смотря на Зоба. «Бах-бах-бах-бах. Так давайте вы об этом потом поговорите, хорошо. А сейчас надо выбираться отсюда», — напоминала нам Бетти. «Да мисс Росс верно говорит. Кроссвуд, иди вперед и очисти путь, Кул, ты лично будешь охранять молодого господина, Проксидия, прикрывай с тыла», — раздавал команды Зоб. Услышав команды Зоба, они начали их выполнять постепенно, мы продвигались на выход, и когда уже были возле выхода, бах, Произошел большой взрыв, отчего проход на выход стал рушиться вместе с потолком и обломки падали вниз. Из-за этого мы разделились. Оберон, на спине которого я был, ловко уворачивался и отстреливал лазером обломки, и кое-как мы выбрались в безопасное место, но были отрезаны от остальных. Но вдруг я услышал сильные поскрипывания металла и удары и вскоре увидел, как зоб своим телекинезом расчистил обломки ко мне, акул просто пробил их силой. Я уже подумал, что в безопасности, как услышал.